Житие преподобного Космы Яхромского. Память 18 февраля, 2 марта. По неисповедимому промыслу Божию ни история, ни предание не сохранили нам мирского имени Космы, да пострижни его в монашество. Не знаем мы также и имени его родителей. Известно только, что преподобный происходил от богобоязненных и благочестивых родителей, бояр, живших в пределах нынешней Вадимской губернии, между городами Владимиром и Юрьевом. Заронив в юное сердце отрока искру христианского благочестия, родители преподобного не могли довершить сами его воспитание и образование по недостатку своих материальных средств. Юный отрок должен был оставить родную семью и перейти на служение к одному соседу-помещику. Господин его оказался человеком богобоязненным, так как проводил жизнь строго благочестивую. Он полюбил отрока и начал с усердием учить его грамоте и всей тогдашней премудрости. И Косьма преуспел в учении столько же, сколько в благочестии христианском. Случилось господину Космы впасть в тяжкий недуг. Он тяжко занемог желудком, страдая как бы от какой отравы. Всецело уповая на помощь Божию и заступление его пречистой матери, больной, однако же, не пренебрегал и помощью человеческой. В поисках этой помощи господин Космы и предпринял вместе с блаженным отроком путешествие по разным городам и весям земли русской. Однажды путники остановились при источнике в Яхроме или Яхрине. Здесь больной, утомленный долгой дорогой, заснул. В это время праведный отрок внезапно увидел свет, осиявший все то место, и услышал таинственный голос: «Внимай, Косма, и разумей глаголы жизни, яко житие богоугодное. Возжелай радости праведных, да получишь и вечные блага». Внимательно смотревший Косма заметил, что лучи блеснувшего ему света исходили от иконы Успения Божией Матери. Икона эта явилась ему на дереве. Отрок дерзнул приблизиться и взять святую икону. Затем он приложил ее к больному месту своего страждущего господина, и тотчас последний пробудился от сна совершенно здоровым, как бы никогда не страдавшим своим тяжелым недугом. Когда исполнилось время служения блаженного отрока своему господину, тот же самый таинственный голос воззвал его оставить мир, чтобы жить и работать для Господа. Вняв небесному внушению и взяв с собой икону Богоматери, преподобный оставил дом своего господина, намереваясь посвятить все свое служение Господу в какой-либо иноческой обители. Руководимый и охраняемый промыслом Божиим, преподобный Косма вскоре пришел в знаменитую Киево-Печерскую обитель, где находился подлинник явленной ему иконы. Отдав святую икону в лавру преподобных Антония и Феодосия, блаженный отрок просил настоятеля облечь его в иноческий сан. Игумен несколько колебался, видя его юный возраст, и не думая, чтобы в таких годах отрок Косма был бы способен переносить все трудности и тягости жития подвижнического. Однако, по причине настойчивого желания отрока, игумен исполнил его просьбу. В Печерском монастыре отрок изумил всю братью подвигами своей равноангельской жизни. Даже старцы обители, наиболее опытные в трудах иноческого жития, дивились подвигам юного инока. Непрестанно была молитва его к Богу, как непрестанны были и постнические труды его. После многих лет дивного подвижничества, когда преподобный уже отчасти достиг в соединении веры и познания Сына Божия, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, благоволил Господь избрать праведного своего на особое служение своей пречистой матери. В новом чудном видении явился преподобному Косме светоносный юноша и от имени Божия повелел ему идти в пределы Владимирские, на реку Яхрому, где некогда явилась ему святая икона для того, чтобы построить там церковь в честь Успения Матери Божией. В новом чудном видении явился преподобному Косме светоносный юноша и от имени Божия повелел ему идти в пределы Владимирские, на реку Яхрому, где некогда явилась ему святая икона, для того, чтобы построить там церковь в честь Успения Матери Божией. Внимая высшему призванию, преподобный оставил обитель Киево-Печерскую и отправился к тому месту, где было чудесное явление ему святой иконы. Здесь благоугодно было Господу вторично показать верному рабу своему знамение своей милости и благоволение к нему. Едва только преподобный пришел к месту обретения честной иконы Богоматери, ему вторично явился не земной луч, а сиявший все то место. Преподобный решил непременно запечатлеть в памяти грядущих родов то место, где произошло обретение честной иконы Богоматери. С этой целью он построил на месте небольшую деревянную церковь во имя честного и славного Успения Божьей Матери и начал усердно подвязаться при этой церкви. Произошло это в 1482 или в 1483 году. Между тем, слух о подвигах преподобного Космы мало-помалу собирал к нему благочестивых людей, желавших подвязаться в постнических и молитвенных трудах под его непосредственным руководством. Так образовалась среди дебри лесных обитель Космина, веренная молитвенному предстательству и заступлению Пресвятой Богородицы. Блаженный, воздевая свои руки к Богу, молитвенно бодрствовал, охраняя свою обитель от козни демонов, невидимых врагов нашего спасения. Учеников же своих неленостно наставлял и укреплял своим вдохновенным словом, показывая в то же время в своем лице достойнейший пример для подражания. Никогда не оставляя своего молитвенного правила, подвижник с мольбою и радостью принимал в обитель свою странных и пришельцев, помня, что, принимая сих братьев Христовых меньших, он принимал самого Христа. Усердно посещал также преподобный болящих и страждущих разными недугами, врачуя немощи их своими теплыми молитвами ко Господу и его Пречистой Матери. Не оставлял без внимания преподобный Косма и душ грешников, исцеляя их любвеобильной, кроткой и сладостной беседой, располагавшей даже самых закоренелых грешников к покаянию, так как и сам угодник Божий был наделен от Бога особым даром покаянных слез. Наконец, настало время окончания земных подвигов преподобного Космы. Уже в глубокой старости, после многолетних подвижнических трудов, преподобный начал изнемогать телесно, но до самой кончины своей прибыл крепким духом. В смертный час свой приобщился он божественных тайн Христовых и, призвав на помощь Пресвятую Владычицу Богородицу, с миром отошел ко Господу. Кончина преподобного Космы последовала 18 февраля 1492 года. Честные мощи его были положены в основанной им обители. Многие исцеления, совершавшиеся от них, знаменовали святость угодника Божия, но записано только два из них. Один из жителей деревни Зернево сильно страдал помрачением ума. И иногда он доходил до такого исступления, что не мог узнать своих близких родных. Болезнь его развивалась все более и более. Ему начали даже являться нечистые духи в разных страшных видах. В таком тяжком положении несчастный находился довольно долгое время и уже был близок к смерти. Тогда родные его и решили обратиться за помощью к преподобному Косме, и с этой целью привели его к мощам угодника Божия. 4 дня они высылали горячие молитвы к нему об исцелении несчастного страдальца. Усердная молитва их была услышана. На 5-й день пребывания при гробнице преподобного больной совершенно исцелился от болезни и возвратился в дом свой совершенно здоровым. В другой раз случилось, что отрок Стефан, сын работника, жившего при монастыре, впал в расслабление и так долго лежал на одре без движения, уже приготовился к смерти. Родители больного, твердо веруя в силу молитвенного заступления преподобного Космы, принесли сына своего к его мощам. После усердной молитвы отрок здесь получил совершенное исцеление от своего недуга.